Глава 10. Вслед за мечтами. Когда на следующий день Коротков вышел из столовой после приятного завтрака, у крыльца его ожидала странная парочка – Виктория и новый жилец Северного, тот самый, за которым требовался особый надзор. А как осуществить полный контроль, если нельзя человека в клетке держать? Ладно, ладно. Зато с ретивой племянницей всегда можно разобраться по-свойски. Полковник тихонько выругался и сосредоточился на предстоящем разговоре, не без удовлетворения заметив неподалеку Брока и водителя Белоногова. Те, похоже, знали ситуацию с тигром намного глубже, поэтому посматривали с нескрываемым любопытством. Следовало начать с родственницы. «Тебе, Вика, все не имется», — почти ласково начал Коротков. «Новых приключений на задницу захотелось». «Мало мне было с последней вылазкой разбираться, ты опять за свое?» «Все, терпение кончилось, ты допрыгалась. Вещи свои собрала и сидишь на чемоданах. Ясно? Влад завтра же отвезет тебя в город». «Я никуда не поеду», — твердо заявила Вика, прячась за широкую спину Турана. «Я буду здесь работать. Экологом. Изучать природу заказника и его обитателей». «И кто же тебе разрешит, птичка ты моя перелетная?» «Виктория взрослая, сама может занятия выбирать, а при желании останется у меня в гостях». Вдруг четко выпалил Туран, прожигая полковника свирепым взглядом. «Так, интересно, очень интересно. Ты здесь, оказывается, говорить внятно научился?» Забывая прежнюю осторожность, воскликнул Коротков. «А как у тебя со слухом? Вот послушай». А если она сама от тебя сбежит через 2 недели, что тогда будешь делать? К нам сюда придешь все громить или сразу повесишься? Если захочет уехать, держать не буду. Не имею права. Только и отказываться от нее тоже не собираюсь. Пока она намерена у меня гостить, так и будет. Я и на 2 дня согласен, только бы с ней. Может, мне этих 2 дней хватит до конца жизни помнить. И ничего громить не собираюсь, тем более вешаться. «Уедет, значит, буду жить дальше. У вас в поселке есть к чему приложить руки». Отрывистые фразы, сказанные Тураном, падали перед Коротковым, как тяжелые булыжники. В глазах недавнего отшельника горела суровая обреченность принять судьбу из рук Виктории. Полковник даже немного стушевался. Как нарочно всплыли из глубин памяти слова песенки, которую любила напевать повзрослевшая дочь. «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой». Шутка, наверное. Кто из мужиков на такой обмен пойдет трезвым? И стоящий перед ним грозный человек, может, был не очень умен и дальновиден, рассвязался с зеленоглазой попрыгуньей, но вызывал невольное уважение. Однако отдавать ему племянницу так просто Коротков не собирался. Хотя бы для поддержания собственного авторитета. «Она тебя младше по возрасту и по характеру ягоза. Вдруг ей кто-то из ровесников понравится. Как котенка тогда придушишь?» «Я Вику люблю. Зачем же душить?» Степенно рассудил Туран. «Ну, придется поговорить по душам, не без этого. А потом пусть идет к кому хочет, если он еще нужен ей будет. Калека». «Вот это правильно! Это по-нашему!» Усмехнулся Брок, проникая с симпатией к новенькому, который, оказывается, даже умел шутить. Держится с Лисом уверенно, шапки не ломает. Будто в тельняхе своей и родился, полосатый черт. «Ты слышала?» — патетически воскликнул Коротков, обращаясь к племяннице. «Поняла теперь, что за фрукт? И тебе нужны такие проблемы в будущем? Ты жизни еще не нюхала, сопля». «Зато я нюхала клей у подружки на даче и пробовала в клубе таблеточки, чтобы мультики поплыли в голове. 2 раза по чуть-чуть. Но подростковая фигня давно выветрилась. Забудь! Тем более сейчас в ходу нагрузки поинтересней. Но я не в теме, ты вовремя вразумил. Я тебе страшно благодарна за все, что для нас с мамой делаешь». Вика выглянула из-за спины Турана и спряталась обратно, обнимая своего заступника вокруг пояса. Коротков устало потер себя по обросшей щеке, 2 сутки не брился, как только Оленька терпит. «Вот и поговори с дурехой. А почему, собственно, с дурехой?» Он на секунду откинул родственные чувства и начал рассуждать здраво. Туран – мужик взрослый, с виду степенный, психически уравновешенный, если верить отчетам. На людей зря не кидается, в конфликты не лезет, мыслит вообще-то правильно. Может, так для нее даже лучше пока. Туран ее железно держать будет, не придется как Алле прыгать по чужим. Примеры остальных парней вдохновляют, но тут уж больно разительный контраст. Коротков тоскливо поглядел на смуглую ручищу Турана поверх маленькой белой ладошки Вики. А может, она уже допустила до себя? Вот он и присмирел. Нашла, за какое место взяться. Наша порода, коротковская. Ладно, примирительно опустил голову полковник. Благословения я вам, конечно, не дам, но и запретить по большому счету ничего не могу. Хотите дружить – дружите, но только на территории поселка. В лес ее тащить не позволю. Заселяйся в недостроенный дом, парни помогут с ремонтом, заодно и покажешь, каков из тебя хозяин. А пока Вика будет жить в коттедже со мной и Ольгой, как прежде. Ну, встречаться будет, если надо. А там посмотрим, что из этого получится. Коротков кровожадно ухмыльнулся, потирая руки. Только учти, Туран, ответственность за нее теперь полностью на тебе. Признаться, я уже не в том возрасте, чтобы за молодежью присматривать. С этой минуты, Вика, твоя головная боль. Считай, я тебя предупредил. И потом не жалуйся. Речь свою полковник закончил на торжественной ноте, даже воздел маленькие аккуратные руки к небесам, как пророк. Не надеясь, правда, что предостережение насчет взбалмошной девчонки остановят тигриные амбиции. А Туран вдруг церемонно поклонился ему, едва ли не в пояс, и пробасил важно. «И на том спасибо, батюшка. Дальше сами справимся. За доченьку свою не волнуйся, баловать ей не дам». После короткой паузы поляна перед столовой взорвалась от хохота Брока и Владислава. Пунцовая Вика тоже сдержанно хихикала, прижавшись лицом к турановой спине. А он изо всех сил прятал улыбку, пытаясь осторожно переместить девушку вперед. «В столовую хотела. Пошли уже, а то каша твоя полезная скоро остынет». «Погоди, еще есть тема. Дядя Леша, мы хотим на море». «Чего?» От такой откровенной наглости Коротков едва не потерял дар речи. «Может, найдется такая возможность? Туран раньше жил у моря, он очень скучает. Он мне про корабли рассказывал, интересно». «Ага, может, в Крым вас отправить за государственный счет?» «В Крым», — уверенно подтвердил Туран. «Мне еще под Москвой говорили, что деньги где-то для меня приготовлены. Должно хватить на первое время. Документы только дайте и разрешение, какое надо. Мы с Викой поедем в Севастополь. Это мой город. Я там раньше жил». Коротков ладошкой вытер испарину со лба. Вокруг повисло напряженное молчание. «Так, спокойно, без суеты и нервов. Мне позвонить надо насчет тебя, посоветоваться, все разузнать. Вопрос непростой, но решаемый. Это еще наказание тут вертится». Видимо, последние слова адресовались Вике, и Туран понял, что пришло время для решительного шага. «Пожениться бы нам, ну, чтоб все по-людски», — сказал он, задумчиво поглядев на притихшую девушку. «Доигралась?» — ехидно ухмыльнулся Коротков. «Теперь вовсе спуску не даст. Попалась, стрекоза!» «Я согласна», — опустила глаза Вика и вдруг поцеловала Турана в голое плечо. «Уф!» — шумно выдохнул Коротков. «Пошли-ка со мной, дорогой товарищ. Надо поговорить по-мужски». «И я с вами!» — запротестовала Вика, но тут к ней обратилась Ольга, погладила по взъерошенным рыжим кудрям и без единого замечания повела в столовую, как опоздавшую школьницу. Отпустив, наконец, от себя подругу, Туран направился за полковником в административный коттедж. О чем они долго разговаривали в кабинете Короткова, никто так и не сознался, как Вика их позже не допрашивала порознь. Только Туран загадочно улыбался уголками губ да щурил глаза, как большой сытый кот перед миской сметаны. Ближе к вечеру ребята пришли к дому Игната на пионерский костер, как снисходительно пошутила Вика. Собралась вся их обычная северная компания. Правда, настроение было немного грустным. Чета Морозовых на следующее утро уезжала в город. Будущей мамочке нужно было проходить полноценное медицинское обследование, а Владимир давно освоил маленький хантер Короткова. Осталось пройти практику на городских улицах. С молниеносной реакцией Барса проблем на дорогах не должно появиться. «Скоро у меня будет личный водитель», — горделиво заявляла Лиза, любуясь мужем. Брок уже больше по душе пришелся впечатляющей мощью туарег. С помощью Влада он быстро познакомился с джипом и уверенно катался по территории поселка. Потом к таким поездкам присоединился и Хати. Парни откровенно не понимали, почему Брис выбрал более миниатюрную машинку полковника, когда есть возможность покататься на настоящем звере. «Не люблю танки, даже серебристые», — процедил Брис сквозь зубы. Кутаясь в ранние сумерки, Вика и Туран чинно сидели на бревне лавочки, прислушиваясь к общим разговорам. Сегодня в гостях у Маши была Ольга, возилась с детьми в общей комнате на первом этаже, о чем-то советовалась с Катей. Вика бросила на ревнивую заиньку быстрый взгляд, раздумывая, как бы невзначай помириться. Скоро представился и удобный случай, не без маленького скандала, правда. «Блюда еще принеси из дома, я на столе приготовила», — попросила Маша. Поднявшись на крыльцо, Вика чуть ли не носом столкнулась с грузью Хати. Тот выходил из дома с посудой в руках и широко улыбнулся в знак приветствия. «Как жизнь, молодая?» «Все хорошо», — осторожно ответила Вика. «А чего хмурая? Дядя Туран обижает? Так предупреждали тебя, надо было старших слушать». «Дай уже пройти. Опять скажут, что я к тебе пристаю». «Да ладно, чего ты? Кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет оба? Ну-ну». Так уж случилось, что вернулись на поляну они вместе. Серьезная хмурая Вика и ухмыляющийся волк. Он-то вообще последние дни не ходил, а летал по лагерю. Но самое интересное ожидало впереди. Стоило Вике подойти к костру, как она остановилась, не веря своим глазам. Рядом с ее Тураном сидела Катя и, приобняв тигра за шею, что-то с улыбкой нашептывала ему на ухо. Туран держал в руках какую-то яркую книжку и тоже улыбался смущенно и радостно, как мальчишка. В голове у Вики все помутилось. Она чуть ли не с кулаками набросилась на Катю. «Ты сейчас нарочно, да? Из-за Ванечки своего? Ты думаешь, я такая же, как ты? Плакать буду в подушку, кукситься по углам, жаловаться подружкам? А вот не дождетесь. Я тебе сразу скажу, мне это не нравится. Сейчас же от него отойди и больше никогда не трогай». Туран растерянно глядел на взъерошенную Вику, а Катя немедленно убрала руку и отодвинулась. Лиза тут же невинным тоном спросила. «Вика, а ты чего разошлась? Никто на твоего товарища не претендует. Но, думаю, ему интересно и с другими девушками пообщаться. Почему бы ему и с Катюшей не дружить? А что такого? Просто друзья. Гулять по кустам за ручки, кататься друг на друге, в обнимашки играть. Не одна же ты на свете». «Одна. Для меня одна», — вдруг тихо сказал Туран, поднимаясь навстречу Вике. «Но чего ты, маленькая моя? Не плачь. Я же с тобой. С тобой». Вика и сама не могла понять, откуда взялись у нее сейчас эти глупые слезы. Она вцепилась в его колючий свитер и прижалась лицом к груди. «Стыдно!» «Ой, глупая! Да кому я кроме тебя понадоблюсь?» «А это вы зря так думаете», — вежливо вставила Маша. «Вы очень даже интересный мужчина. Вы на древнего викинга похожи, а это сейчас в тренде». «Ох уж викинги твои!» — недовольно проворчал Брок. «Волосы мне, что ли, отрастить, да заплести в косу, или побриться наголо, как твой лотброк ненаглядный?» «Ага», — засмеялась Маша. «А еще можно татуировку на плечо». «В виде головы волка!» — радостно завопил Хати. «Медведи лучше тогда», — добродушно прогудел Брок. Кажется, идея с рисунком на теле его всерьез заинтересовала. «А тигр тоже красивый зверь, сильный, грозный. Его все боятся и уважают», — многозначительно поглядывая в сторону бывшей соперницы, заявила Катя. «Никому не отдам!» — тут же воскликнула Вика, покрепче обхватывая Турана обеими руками. Вокруг засмеялись. «Да твой я, твой! Успокойся уже! Пойдем на место! Неловко перед людьми, словно дети, ей-богу!» Туран на секунду даже зажмурился от волнения, а потом снова посмотрел в изумрудные глазища любимой. прижался губами к ее загорелому лбу, легко коснулся щеки, стирая соленую дорожку слез. «Ты — солнце мое, ты — мой воздух, ты одна нужна мне, моя радость, мой свет, моя жизнь». «Правда? Так всегда будет? Всегда-всегда?» «Пока я жив». «Тогда живи со мной долго-долго». «Повезло тебе, тигрище, такую рыжую катастрофу отхватить». Вдруг шумно вздохнул Брок, хлопнув себя рукой по коленке. «Всем нам тут повезло», — веско добавил Брис. Лиза потерлась лбом о его плечо, озабоченно вздохнула. Ее немного тревожила завтрашняя поездка и собственное состояние. С каждым днем все тяжелее ходить, малышка крупная, подвижная, сильно беспокоит ночами. Лишь бы все завершилось благополучно. А Хатия смотрел на Катю, крепко держа ее за руку. Потом начали шептаться. «Все же хорошо, да?» «Хорошо, хорошо. Может, сбежим? Сказку твою новую дописывать, а то уже второй день ничего не сочиняешь». «Я обдумываю сюжет. Вдохновения не хватает. Могу лично парочку сцен продемонстрировать. С твоей помощью, конечно». «Сюжет не про волка». «А про кого же еще?» Немедленно насторожился Хати. «Думаю, вот...» «Может, про тигра теперь написать?» «Нарочно меня подразнить?» Хати бросил неприязненный взгляд в сторону обнимающейся пары. Туран, наконец, уселся на прежнее место, и Вика уверенно разместилась у него на коленях, словно не в силах оторваться. Тигру было не по себе от внимания остальных присутствующих, которые из-под тишка бросали любопытные взгляды на новенького. Ему хотелось унести Вику в недостроенный дом и снова остаться с ней наедине, но в то же время приятно было находиться в дружной, веселой компании единомышленников, надежных товарищей. Каждый со своим нравом и опытом, но все они как одна большая семья-община. На следующий день Коротков озадачил Турана необходимостью выбрать хорошее имя для документов. «Может, останешься Тураном? Мне так очень нравится. Оригинально», — попросила Вика. «Будто турок какой-то», — проворчал полковник. «А впрочем, дело твое, как хочешь». «Русское имя, надо бы в документы», — рассудил Туран, а Вике подмигнул. «Дома называй, как душа просит». Проще всего оказалось с отчеством и фамилией. По установившейся в северном традиции, Туран стал зваться Алексеевичем, а фамилию, поразмыслив немного, придумал себе Кораблев. А вот имя действительно выбирали долго. Пришлось подключить прочих семейных. Когда были озвучены длинные списки мужских имен, неожиданно помогла Катя. Вот Ваня хорошая, да получается занято уже Хати. А ведь Иван — это самое известное русское имя. У меня бабушка старенькая, знаете, как говорила? «Горе, горе, муж Григорий, хоть бы худенький, да Иван». «А почему вдруг Григорий горе?» — задумался Туран. «Так судьба особая у Гриш на Руси. Ну, сами смотрите, Отрепьев, Орлов, Потемкин, Распутин. У нас под Ишимом во времена становления советской власти был такой крестьянский предводитель Григорий Атаманов». Он поднял восстание, когда солдатики-коммунисты пришли хлеб у зажиточных хозяев отбирать. Постреляли всех несогласных, конечно, Атаманова тоже убили, жестоко. У писателя Николая Элькова есть книга о народных бунтах во времена становления советской власти за Уралом. Продолжила Катя. «Гришей буду», — вдруг твердо решил Туран. «Имя колючее на слух, несчастливое, наверное», — надулась Вика. «Вот еще выдумал, как будто нарочно, чтобы судьбу испытать». «Как сказал, так и сделаю», — сурово отрезал Туран и тут же смягчился. «Все равно будешь иначе звать, я ж тебя знаю». Через 2 недели, в начале сентября, Вика и Григорий прилетели в Республику Крым. Жилье им нашлось в городе Севастополе, в районе Северной бухты. А работу, как Туран и желал, ему подыскали в музее старинных кораблей Черноморского флота. Официально механиком, а точнее смотрящим за экспонатами, Туран был очень доволен. В памяти его постепенно прояснялся величественный образ большого русского линкора длиной 186 метров и водоизмещением 30 тысяч тонн. В 1941 году этот корабль защищал Севастополь и весь Керченский полуостров от немецких захватчиков. Зенитная артиллерия линкора яростно отражала атаки вражеской авиации. Орудия главного калибра уничтожали танки, автомашины с грузами и пехоту противника. Григорий сам плавал когда-то на этом знаменитом дредноуте, что участвовал еще в Первой мировой войне, пережил революцию, даже поддержав знаменитый кронштадтский мятеж, после чего, правда, вся команда корабля была заменена. С болью в сердце Туран узнал, что в 60-х годах прошлого века орденоносный линкор был разобран на металлолом на севастопольской базе главторчермета. А какой бы сейчас отличный музей получился, Вика! Там 6 зенитных пушек было на орудийной башне, були противоторпедные, площадка для самолета. Эх, жаль! Музей старинных кораблей открылся в Севастополе совсем недавно, но туристы со всего мира уже ходили сюда толпами. Энергичная Вика быстро вникла в курс дела и первое время работала экскурсоводом, но после пары интересных проектов и инициатив была переведена на административную должность, где и оставалась до первого декретного отпуска. Сынишка походил на Турана, вот только глаза получились зеленые, озорные, мамины. 2 года спустя. Брок с Машей перебрались в село Ершово, поближе к городу Ишиму. Это родина русского сказочника Петра Ершова, автора знаменитого «Конька-горбунка». Русановы завели здесь настоящую усадьбу, большой дом, сад и пасеку. Малыши их, наконец, пошли в детский сад, куда Маша устроилась воспитательницей. Брок остался следить за большим хозяйством. Ему и дома хватало забот. Пара Волковых прижилась в Тюмени. Катюша сидела дома с маленьким Васяткой, потихоньку писала новые приключенческие сказки. 2 ее первые книги были выпущены крупным издательством, получили широкую известность и любовь читателей, что вызвало невероятную гордость Катиного отца, журналиста и краеведа. Хати Иван нашел работу инструктором по экотуризму в детско-юношеском центре «Русич». Здесь он был в своей стихии. Ориентирование в лесу, палатки и костры, песни под гитару и захватывающие истории на ночь. Подростки души не чаяли в своем вожаке. У Морозовых-Зиминых тоже все сложилось хорошо. Когда маленькая Снежана немного подросла, семья переехала на Дальний Восток и обустроилась в городке неподалеку от военной части, где Владимир смог применять профессиональные военные навыки. Обучал контрактников приемам рукопашного боя, проводил специализированный инструктаж, разведка, маскировка, обращение с холодным и огнестрельным оружием. Лиза планировала найти работу по врачебной специальности. Туран Григорий и Виктория Кораблевы прочно обосновались в Севастополе, воспитывали Тимофея. Правда, Вика уже через год после рождения сына стала рваться на работу в музей. Мальчику нашли няню. В поселении Северном постоянно находились теперь лишь несколько человек. Бессменный лесничий Андреич раз в неделю заглядывал молодой егерь, да вахтой обитала пара человек из обслуживающего персонала. Даже Коротков с супругой Ольгой бывали только наездами.